Была бы я похитрее, то, наверное, еще долго пользовалась бы испугом Кямрана и выманивала у него всякие безделушки. Я очень любила подаренные им вещички, но иногда мне хотелось разорвать их, растерзать, швырнуть под ноги и топтать, топтать выступление. Мое отвращение, моя неприязнь к кузену не ослабевали. Если в прежние годы приближающийся отъезд в пансион вызывал во мне грусть, то на этот раз я, наоборот, с нетерпением ждала момента, когда расстанусь со своими родственниками. В первый же воскресный день после возобновления занятий нас повели на прогулку в Кеат-Хане. Это речка и название района в окрестностях Стамбула. Сестры не любили долгие прогулки по улицам, но в этот вечер мы почему-то задержались до темноты. Я плелась в самом хвосте. Вдруг смотрю, вокруг никого нет. Не понимаю, как я умудрилась так отстать, и меня никто не хватился. Сестры, наверное, думали, что я, как обычно, иду впереди всех. Неожиданно возле меня вырос чей-то силуэт. Присмотрелась, это... «Мишель, Челыкушу? Ты?» — удивилась она. «Почему ты так медленно плетешься? Почему одна?» Я показала на свою правую ногу, перевязанную у щиколотки платком. «Разве ты не знаешь? Когда мы играли, я упала и разбила ногу». Мишель была славная девушка. Ей стало жаль меня, и она предложила: «Хочешь, помогу тебе? Уж не собираешься ли ты предоставить в мое распоряжение свою спину?» «Конечно, нет, это невозможно. Но я могу взять тебя под руку. Что ты скажешь?» «Нет-нет, по-другому. Положи мне свою руку на плечо. Держись крепче, я обниму тебя за талию. Так тебе будет легче. Ну как? Меньше болит?» Я послушалась, Мишель. Действительно, идти стало легче. «Спасибо, Мишель», — улыбнулась я. «Ты замечательный товарищ!» Немного погодя, Мишель сказала: «А знаешь, Фериде, что подумают наши девочки, увидев, как мы идем?» «Что?» «Они скажут, Фериде тоже влюбилась и делится с Мишель своими секретами». «Я остановилась. Ты это серьезно говоришь?» «Ну да». «В таком случае отпусти меня немедленно». Я сказала это повелительным тоном командира, отдающего приказ. «Ах, большая глупышка!» — засмеялась Мишель, не отпуская моей талии. «Неужели ты шуток не понимаешь?» «Глупышка? Это почему же? Неужто девочки не знают тебя? Что ты хочешь этим сказать? Да ведь все знают, что у тебя не может быть романов. Виданное ли дело, любовная интрижка с Челыкушу? Это почему же? Вы считаете меня некрасивой?» «Нет, почему некрасивой? Ты очень даже хорошенькая. Но ты ведь глуповата и неисправимо наивна. Ты действительно так думаешь обо мне?» «Не я одна, все так думают. Девочки говорят, в любовных делах Челыкушу настоящая гюрт. В турецком языке я не блистала. Но французское слово «гюрт» мне было знакомо. Фляга, кувшин, баклажка. Словом, во всех значениях вещь малопоэтическая. К тому же нельзя сказать, что моя плотная приземистая фигура чем-то напоминала один из подобных сосудов. Какой ужас, если вдобавок к Челыкушу мне прилепят еще и прозвище «гюрт». Надо во что бы то ни стало спасать свою честь. И тут я положила голову на плечо Мишель, манера, заимствованная от моих подруг. Потом, бросив на нее многозначительный взгляд, печально улыбнулась. «Ну что ж, можете так думать». Мишель остановилась и изумленно глянула на меня. «Это, говоришь, ты, Фериде?» «Да». «К сожалению, это так», — кивнула я и глубоко вздохнула, чтобы моя ложь выглядела более правдоподобной. Теперь Мишель от удивления даже перекрестилась. Это прекрасно. Это чудесно, Фериде. Но только очень жаль, я никак не могу тебе поверить. Бедняжка Мишель была такой страстной почитательницей любовных историй, что ей доставляло удовольствие быть даже просто свидетелем сердечных переживаний других. Но, увы, я так мало еще сказала, что она не решилась мне поверить и открыто выразить свою радость. Впрочем, я, кажется, зашла в своих признаниях слишком далеко. Отступать было бы просто нечестно. Да. Да, Мишель, подтвердила я тоже люблю. Всего-навсего только любишь Челыкушу. Но, разумеется, не без взаимности. Grand Gurt. Итак, я возвратила Мишель прозвище Гюрт, которым она меня только что наградила, да еще в превосходной степени, и ей не пришло в голову возразить: это ты, Гюрт, это твое прозвище. Стоит начать лгать, как сразу же удается еще больше расположить к себе человека. Вот чудо! Теперь Мишель поддерживала меня за талию еще нежнее. Расскажи, Фериде, расскажи, как это было. Выходит, и ты тоже. Правда, любить — это чудесно, не так ли? Конечно, чудесно. А кто он? Он очень красив, этот юноша, которого ты любишь. Очень красив. Где ты с ним встретилась? Как вы познакомились? Я не отвечала. Ну, не скрывай. Я прямо из кожи лезла, чтобы не скрывать. Ах, что придумать, что сказать? Но мне ничего не приходило в голову. Нужен возлюбленный, который существует на самом деле, чтобы поразить всех моих подруг. А ведь так трудно, так невероятно трудно найти, хотя бы даже просто в воображении. Ну, Фериде, не тяни, а то я всем скажу, что ты пошутила со мной. Мне сразу стало не по себе. Пошутила? Не дай Господи. Тогда прозовут не только фляжкой или кувшином. Я тут же решила, надо срочно сочинить любовную историю, от которой бы у Мишель дух захватило. Как вы думаете, кого я представила Мишель в качестве своего возлюбленного? Кямрана. У нас роман с кузеном, сказала я. Это тот светловолосый юноша, которого я видела год тому назад у нас в прихожей. Ну, да. Ах, он такой красивый. Я вам уже сказала, что Мишель была помешана на любовных историях. За все время Камран навестил меня в пансионе раза два-три. Очевидно, Мишель почуяла присутствие в пансионе молодого человека, как кошка мясо, и тайком подсматривала за нами, когда мы болтали в прихожей. Как странно, не правда ли? На небе зажглись звезды, стояла осень, но было тепло. Казалось, что в воздухе пахнет нескошенной травой. Я всем телом навалилась на Мишель. Моя щека была крепко прижата к ее щеке. Я принялась рассказывать ей историю своей несуществующей любви. Была ночь еще более прекрасная, чем эта. Мы покинули нашу шумную компанию, которая осталась у дома. Я шла впереди, мой кузен сзади. Он говорил мне красивые слова. Сейчас я не в состоянии повторять их, просто не хочу. Оглушительно трещали кузнечики. Мы шли и шли. Аллеи, по которым мы проходили, были залиты лунным светом. Потом мы оказались в тени деревьев. Затем снова под лунным светом. Якобы через минуту опять погрузились в темноту. Господи, какой же у вас большой сад, Фериде! Вставила нетерпеливая Мишель. Я испугалась. Может, у меня получается неестественно. Нет, не такой уж он большой. Просто мы не торопились, — продолжала я. Наконец мы очутились в конце сада у забора, отделяющего нас от соседей, где растет огромная чинара. Дойдя до нее, мы остановились. Я привстала на цыпочки и сделала вид, будто смотрю через забор. Мой кузен нерешительно потирал руки, словно хотел что-то сделать и не мог осмелиться. — Но ведь ты смотрела в соседский сад. Как ты могла все это заметить? На забор падала тень, кузен. Мне было все видно.